О нем писали во всех газетах. Его фотографии продавались во всех магазинах. За автобиографию Гапон получил громадные деньги. В нем развилось тщеславие, желание везде и всюду играть главную роль. Встать в ряды больших в течение ряда лет сложившихся революционных коллективов он не сумел. Вначале заявил о своем вступлении в ряды социал-демократов. Но осмотревшись и увидев, что в этой партии он сможет играть только второстепенную роль, он уже через несколько дней поспешил уйти из нее. Несколько дольше задержался он в рядах партии социалистов-революционеров. Но и здесь не соглашались объявить его вождем. Для этого он действительно не имел данных. Тогда он порвал и с социалистами-революционерами и сделал попытку создать свою собственную, независимую от революционных партий, организацию. Здесь он действительно был вождем. Но зато кроме вождя в этой организации никого не было. Никакой революционной работы она не вела. Никто за ней не шел. Были только деньги, и при том довольно большие. Под имя Гапона давали и многие русские, и иностранцы. А в личной своей жизни Гапон скатывался со ступеньки на ступеньку. Он стал завсегдатаем лучших кабаков в Париже и других городах, в которых бывал. Играл в Монте-Карло, тратился на женщин, в пьяном угаре этих кутежей растеряя все связи с идейными революционерами. Дни свобод застали его идейно и морально уже выпотрошенным, не пользующимся в революционных рядах ничьим доверием, ничьим уважением. Когда в ноябре он приехал в Петербург и сделал попытку создать свою организацию, за ним не пошел никто. Но охотники эксплуатировать его имя и его былую популярность в интересах различных темных дел, конечно, нашлись. В тесное сношение с ним вступил некто Манасевич Мануилов, полицейский сыщик и журналист бульварной прессы, в то время состоявший в качестве чиновника для особо грязных поручений при графе Витте. Он скоро сообразил, что Гапон теперь пойдет на все, и начал сводить его с руководителями полицейского сыска. Несколько раз Гапон виделся с Лопухиным, который теперь состоял в отставке, но прилагал судорожные усилия, чтобы вновь быть допущенным к делу политического розыска. Затем начались встречи с Рачковским. Этот последний умел обходить и не таких людей, как Гапон, а главное, имел достаточно средств, чтобы купить его. Сначала шли разговоры о высокой политике, о том, что правительство жалеет о событиях кровавого воскресенья, что тогда вышло печальное недоразумение, которое больше не повторится, что теперь все понимают и ценят Гапона и очень нуждаются в его помощи для того, чтобы направить рабочие движения в России по руслу мирного развития, чтобы вырвать его из-под влияния тех самых социал-демократов и социалистов-революционеров, которые с таким пренебрежительным третированием относятся теперь к Гапону. А когда стало ясно, что Гапон попадается на закидываемую приманку, то разговоры перешли на вещи более конкретные и более близкие сердцу Рачковского. Последний стал жаловаться на то, что террористы с их покушениями препятствуют нормальному развитию страны, и что если бы удалось устранить опасность террористических актов, правительство смогло бы смелее пойти по пути реформ.